Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Антон Чиж. Мертвый шар. Содержание. Кикс. Штос. Карамболь. Бриколь. Круазе. Словарь бильярдного понта, составленный господином Бородиным Н.Н. Словарь воровского языка, составленный департаментом полиции. Бильярдная игра во многом отличается от всех других игр. Это единственное развлечение, которое соединяет приятное с полезным. Приятность бильярдной игры заключается в том, что играющий, отвлекаясь от повседневных мелочей и дрязг, отдается на некоторое время благородному чувству спортивного соревнования с другими в ловкости, быстроте, сообразительности и приятному для себя зрелищу, как пущенный им шар, точно живой, исполняет его поручение, бьет других шаров и заставляет их, в свою очередь, исполнять волю своего господина и, сделав свое дело, становится на том именно месте, которое заранее мысленно определено игроком. Школа и правила бильярдной игры – по методе знаменитого русского игрока С.Ф. Докучаева, Покровского и других. Санкт-Петербург, 1899. Кикс. Бильярд, хотя с виду и представляет собой простой и для всех понятный инструмент, но в глубине своей простоты он хранит многие и многие тайны. Там же. Глава первая. Как известно, кочевые племена шли на Европу за новыми впечатлениями и свежими женщинами. Трудно осуждать за это дикие орды. Ну, какие развлечения в степях? Пустошь да тоска кругом. А дамского населения и вовсе недостача. Где, скажите, найти в степи хоть какую-нибудь барышню, не то что хорошенькую? Кобылы, тёлки да ковыль. Так что кочевников гнала с насиженных пастбищ не историческая миссия, а чисто практическая задача – развлечься пожарищами завоеванных городов, заодно присмотрев себе двух-трех жен или рабынь. Но вот какая зараза обращает городских жителей в толпы странников и гонит на дачу, науке неизвестно. Во-первых, за городом впечатлений никаких – комары и грязь. Те же. Что же касается ловли жен на лоне природы, то уже имеющиеся супруги заранее относятся к невинным развлечениям без должной широты взглядов. Однобоко и неласково относятся, прямо скажем. Одним словом, делать ныне цивилизованному человеку на даче нечего. Сиди дома перед окошком, вдыхай испарение, глотай пыль и будь счастлив. И все же доводы рассудка еще никого не остановили. Каждый май отцы семейства возглавляют набеги хищных домочадцев на близлежащие мирные поселения, в которых расселяются со всем скарбом, детьми, собаками и запасами, чтобы потом, три месяца кряду, каждое утро отправляться на службу в переполненных поездах, а вечером спешить обратно в сутолоки. Но за любое счастье наступает возмездие. Приходит август, а с ним конец дачного сезона. И тогда обыватель петербургский обращается в рыбешку, которую всем косяком затянула сеть. Рыбешки мечутся в ужасе, копошатся, тычутся из стороны в сторону, но спасения нет. Невод тянет за собой. Перед наступающей осенью каждому полагается разбиться в лепешку, но взнуздать табун семейных проблем. Ох, сколько же их! Обыватель петербургский обязан разыскать и снять новую квартиру с тем, чтобы семейство пережило бури и морозы под надежной крышей до новой весны. Обязан он к тому же разыскать достойную школу для подрастающих чад, снабдив он их всем необходимым для грызения знаний. А еще супруге непременно требуется закупить новую мебель, столики или проклятые шифоньерки или хоть пару стульев, потому что в августе принято покупать новую мебель. Когда же еще? Кроме того, никто не снимал с него непременной обязанности разбиться, но достать билеты на все модные премьеры и бенефисы предстоящего сезона. Иначе обожаемой женушке нечего будет обсуждать с гостями, и всю любовь к искусству она выльет на его и без того виноватую голову. И вот носится несчастный, как угорелая рыбка, и думает только об одном – как бы опередить да обскакать таких же рабов долга. Но что испытания эти по сравнению с восторгом, который дарит август? У загнанного обывателя словно крылья вырастают за спиной, стоит лишь распространиться по столице волшебному аромату, который невозможно спутать и нечем заменить. Аромат разливается широким половодьем, и вскоре кажется, что нет такого уголка, улицы или подъезда, который не благоухал бы свежесваренным вареньем. О, варенье, как много значишь ты для петербургского жителя! В тебе одном находит он упоение и отраду долгими зимними вечерами, когда мороз ломится в окна. В тебе одном обретает успокоение души, когда другого не остается. В тебе одном восторг и сладострастие. Жить без варенья в Петербурге решительно невозможно. Любите ли вы варенье, как любят его в столице? Нет, вы не любите его так. Нет у вас к нему такой страсти. В каком-нибудь южном городе, вроде Москвы, Парижа или Багдада, сладости хоть лопатой греби, всякие лукумы и шербеты, но в северной столице нет ничего, кроме варенья. Один местный поэт даже написал строку «Люблю тебя, Петра Варенье». Но наборщик в типографии перепутал, и вышло «Творенье». Так и оставили. Кто жил в этом мрачном граде, поймет, какое счастье откупорить в холода или ненастье баночку, вдохнуть аромат клубники, малины, вишни, земляники, черники, да, боже ты мой, еще чего угодно, подцепить ложечкой сахарную ягодку, блестящую драгоценным рубином, отправить в рот и ощутить такую негу и вдохновение, такую силу и огонь, какие не описать словами. Никаким джемом, конфитюром и желе не возбудить подобных волнений. А потому едят варенье в Петербурге столько, что, как обычно, много не бывает. Нет, от варенья невозможно оторваться. А пенка? Так, что-то увлеклись не туда. Чтобы не изойти сладкой истомой, повторим вслед за стариной Апулеем. «Начнем-ка наши побосенки, внимай, читатель, будешь доволен». Денек первой половины августа 1895 года, как и полагается, пропитался запахом разнообразного варенья. Кстати, давно уже пора переиначить этот месяц из непатриотичного римско-цезарского в общеприятный – варень. Чтоб за июлем сразу варень, а там, глядишь, и сентябрь. Ну так вот, жара уступала первым осенним холодкам, так что прохладный ветерок разносил горячие облака сладкого. Все живое, побросав дела, взялось за медные тазики и мешки с сахаром. Берии и бличницы, собирательницы ягод и грибов, не разгибая спин, тащили в город полные корзины, а жадное чрево поглощало горы спелостей, требуя новых приношений. Печально, но в столице варенье готовит кто ни попадя. Лучше не знать, как оно готовилось. Вот, к примеру, Апраксин рынок, обычно торгующий всякой дрянью, превратился в одну большую кухню. Давно немытые бабы чистят горы ягод и, не окропив водой, бросают в котлы, никогда не знавшие мыла и скребка. Мешают варенье первой попавшейся под руку палкой, и что там в таз упадет, муха или сопля, уж как придется. И вот такое народное произведение ушлые торговцы скупают прямо с огня, разливают в фунтовые банки, в которых честно помещается 3/4 фунта, клеят фасонные этикетки и нагло требуют по 30 копеек за штуку. Какова дерзость! Но что поделать петербургскому обывателю? Набирает эту сладкую отраву и еще благодарит. А что прикажете, остаться на зиму без варенья? Ведь настоящего, киевского, самого лучшего и душистого, днем с огнем не найти. По какой-то таинственной причине нет его привоза в столицу. Нет, и все. Кондитерское варенье, что изготовляют фабрики, конечно, прекрасно, но цена в горло не лезет. А закупать паточно-глицериновую бурду ягодных маклаков откровенно страшно. Вот и довольствуется петербуржец-квартирант тем, что предлагают рынки. И что любопытно, травятся не так уж часто. Да и то зимой. Может, желудок петербуржца научился переваривать камни? Или привыкли ко всему? Впрочем, обитателям одноэтажного, но каменного особняка, потонувшего в зелени Крестовского острова, не грозило коротать зиму без варенья. Счастливо расположенный еще в черте города, но уже как бы вне ее, домик имел задний двор, на котором возвышался кирпичный очаг, покрытый прочерневшей жестянкой, на которой удобно поместился медный тазик с массивной ручкой, мило побулькивающий и изливающий в окружающую среду аромат кипящего крыжовника. Тут же имелся главный секрет вкусного варенья – кухарка, умеющая его варить. Девица в простом платье и замызганном переднике неторопливо водила деревянной ложкой по маршруту, в котором «С» переплывала в «З». Выждав одну ей известную минуту, приподняла тазик и хорошенько встряхнула. Варево сдобно чмокнуло и расплылось в полном удовольствии. Готово. Можно снимать. Неся посудину двумя руками, все-таки тяжесть, кухарка направилась к ближайшему 4-ногому сооружению, в котором меткий глаз распознал бы старый бильярдный стол. Но глаз должен быть метким. Всю поверхность дырявого сукна покрывала батарея пол-литровых баночек, ожидающих варенья. На тарелках грудились стопки бычьих пузырей, промытых и готовых к закупорке, а также восковые бумажки и кружки, пропитанные ромом, которые следует класть под пузырь. Тут же помещались тазики, ожидавшие огня, в которых по киевской методе ягоды пересыпаны мелким сахаром на 800 граммов 400. При варке добавить ложку воды. Рядом с горкой крыжовника собственного урожая возвышались холмики из малины и брусники, сторгованные по грабительской цене у приходящей берии. Разгоряченный тазик подтолкнул ожидающих собратьев боком и разместился на столе, добавляя когда-то зеленой материи бурый след ожога. Как полагается, обтерев руки об себя, кухарка примерилась к тазику с малиной и уже взялась было за рукоятку, но тут взгляд ее, замутненный кухонной повинностью такого раннего часа, что другие и щеки от подушки не оторвали, вдруг узрел нечто неподобающее на розоватом поле сахара. Поморгав, понадеялась она, что внезапное помутнение схлынет, но немыслимая добавка и не думала исчезать. Напротив, смотрела нагло и прямо. Не имея характера столь крепкого, чтобы встречать неожиданность мужественно, кухарка отбросила тазик подальше, результатом чего раскололись три банки, задела торчащую ручку так, что горячее содержимое опрокинулось в траву и, поскальзываясь в варенье, попятилась, уже не владея собой. Тишину спящего особняка прорезал такой надрывный и жалостливый вопль, что занавески в открытых окнах подернулись рябью. Наконец, потеряв равновесие, кухарка шмякнулась оземь и залилась пронзительной трелью, какой не постыдился бы паровозный гудок. Печальное одиночество ее не было долгим. Из дома довольно шустро выскочила пожилая дама. Чтобы заткнуть источник противного звука, прикрикнула, что на кухарку не произвело впечатления никакого. Кричать она не перестала, только уставила палец в пространство. Не найдя ничего заслуживающего столь гадкого визга, дама в ночном облачении высказалась строго о манерах прислуги. Воздух в легких как раз удачно истощился, и кухарка смогла наконец издать нечто хрюкающее, в котором различалось слово «таз». Дама шагнула к столу решительно, но, рассмотрев, что водрузилось на сахарке, бросилась в дом, как видно, за подмогой. Кухарка же осталась пребывать в луже варенья.